Глава 37. Лучше быть одноногим. Я кричу тем немногим, кто земные тревоги на спасительный остров решил поменять. Лучше быть одноногим, чем быть одиноким, когда скучно и грустно и некому руку пожать. Лучше быть одноногим, чем быть одиноким, когда скучно и грустно и некому руку пожать. Джентльмены, танцуют все. Стремясь минимизировать свои шансы на встречу с сотрудниками или новым директором, Марина приехала в филиал собрать личные вещи в период обеденного перерыва. Она зашла в фойе и привычным движением руки повернула ручку двери, ведущей в приемную. Однако дверь оказалась закрытой. «Наталья Петровна!» – привычно возгласила Марина, адресуя свой возглас сотруднику отдела кадров Наталье Петровне Кравчук. Однако на ее окрик реакции не последовало. А ведь еще недавно в такой же ситуации сбежался едва ли не весь коллектив. Но времена не те, она уже никто в этих стенах. Марина присела на стоящий возле двери приемный диван и стала ждать. Минут через 20 к приемной все-таки подошла Наталья Петровна Кравчук. Она остановилась и с удивлением стала разглядывать Черторыйскую. В этот раз в глазах специалиста по кадрам не было страха, а было скорее высокомерие. Ее взгляд, как бы говорил Черторыйской: «Ну все, кончилась твоя власть, ничтожество. Теперь ты пустое место, и плевать я на тебя хотела. Мне бы в кабинет попасть, чтобы забрать личные вещи», – тихо сказала Марина. «Придется подождать. У меня, к счастью, нет ключа. Вот сейчас уборщица подойдет и впустит вас. Хотя не знаю, скоро ли она подойдет. Она на беседе у нового директора Ивана Петровича Сагайдачного». В этот самый момент Иван Петрович уведомляет уборщицу в устной форме о предстоящем ее увольнении по статье в связи с неоднократным появлением ее на работе в нетрезвом виде. И еще. Кабинет, возле которого вы находитесь, уже не директорский. Иван Петрович счел его слишком дурно оформленным и тесным. Отныне кабинет руководителя будет находиться в просторном помещении отдела кадров. А я со своими бумагами перееду сюда. Вот такая рокировочка. С этими словами Наталья Петровна повернулась к Марине спиной и гордой походкой зашагала по коридору. Марина просидела около приемной еще минут 30, но так и не дождалась уборщицу. Она хотела подождать еще какое-то время, но то равнодушие, та отстраненность, с которыми мимо нее проходили ее бывшие преданные сотрудники, угнетали. Стало учащенно биться сердце, заболела голова, стало не хватать воздуха. На свинцовых ногах Марина вышла на улицу. Однако приступ удушья не только не прошел, но и усилился. В глазах потемнело. Сознание уплывало куда-то далеко-далеко. Но сквозь надвигающуюся темноту Марина продолжала думать. «Я одна, совсем одна. Меня никто не боится. Это конец». Иван Петрович Сагайдачный отпустил уборщицу как раз в тот момент, когда Марина вышла на улицу. Уборщица столкнулась в коридоре с Натальей Кравчук, которая сказала ей, что бывшая директриса пришла за личными вещами и ждет, пока та откроет кабинет. Уборщица засеменила мелкими шажочками к уже бывшей приемной. Подойдя к двери, она не обнаружила там Марину и машинально взглянула в окно. Ее глазам предстала следующая картина. Марина медленно шла, пошатываясь. Было очевидно, что ей очень плохо. Уборщица, почуяв неладное, пулей выскочила на улицу. В этот самый момент черторыйская рухнула на асфальт, как подкошенная. Приехавшая скорая помощь отвезла Марину в больницу, где консилиум врачей констатировал полный паралич. Теперь Марина, как и ее верная Ириада, превратилась в растение. Ее сознание пожизненно оказалось запертым в парализованном теле.